Глава 14. Под угрозой кометы. В последующие дни курс космолета Ральфа проходил на полпути между Землей и Венерой. Здесь ученому открылось зрелище, из-за которого порой резко увеличивалось количество кораблей между Землей и Марсом. Немало жителей обеих планет пускались в это далекое путешествие специально для того, чтобы полюбоваться дивной картиной. Некоторое время космолет Ральфа летел почти параллельно орбитам обеих планет. Венера по левому борту, Земля по правому. Хотя путь лежал сравнительно недалеко от первой, ученый почти не мог ее видеть. Яркие лучи Солнца мешали наблюдению. Но несколько дней спустя курс отклонился влево достаточно, чтобы Ральф мог время от времени бросить взгляд на планету исключительной красоты. Ральф почти безвылазно работал в лаборатории, устроенной в носовой части корабля. За неделю, что продолжался полет, ученый дремал лишь урывками, в общей сложности потратив на это не более 2 часов. Сон бежал от него. Ральф сконструировал несколько деталей для прибора, который мог ему пригодиться в схватке с Лизанором. Ученый знал, что нового врага одолеть будет куда труднее. Этот рослый марсианин сам изобретатель. Он прекрасно владеет современным смертоносным оружием. Ученый полагал, что его радиоперфоратор окажется бесполезен, потому что марсиане обычно носят доспех из селония, непроницаемый для излучения радия. Одной из первых забот Ральфа была прокладка проводов от штурвала управления в носовую башенку. Клавиши, присоединенные к их концам, он расположил в кабине на полу так, чтобы можно было нажимать на них ногами, как на педали органа. Несколько следующих дней ученый посвятил тренировке и научился управлять космолетом без помощи рук. Руки были нужны для того, чтобы регулировать аппараты, предназначенные для нападения и защиты. Такая система управления давала возможность менять курс корабля и увертываться от снарядов. Шли дни, и беспокойство все росло. Теперь Ральф проводил наблюдение каждый час. Его глаза были прикованы к индикатору. Отчаяние овладело ученым, когда он увидел, что перестал нагонять похитителя. Очевидно, марсианин прекрасно отрегулировал свой двигатель. Теперь его корабль преодолевал 90 тысяч миль в час. При такой скорости Ральф не мог его настичь. Было отчего сойти с ума. Дни тянулись в мучительном кошмаре. Ральф сделал все возможное, чтобы увеличить скорость, но дальнейшие попытки сулили верную гибель. Через 8 дней Лизанор высадится на Марсе. Курс, которым он следует, ясно показывает, что именно такова его цель. Ральф в лучшем случае отстанет на 10 часов. Этого срока хватит с лихвой, чтобы марсианин исполнил свое намерение. А Ральф 124S41+, величайший изобретатель во Вселенной, не в состоянии ему помешать. Ученый опять занялся приборами, и они опять дали безрадостные результаты. Его захлестнула темная волна отчаяния, навалилась громадная душевная усталость. Уж лучше бы она была телесной, хотя бы час благословенного сна, хотя бы на этот мизерный срок избавиться от чудовищного напряжения. Ральф опустился в кресло, обхватил голову руками, и когда он сидел вот так, пытаясь совладать с горем и заставить себя рассуждать логически, его вдруг осенила мысль. «Нет, не мысль, а подлинное откровение!» указавший ему путь преодоления могучих преград. Идея оказалась настолько проста, что, придав ей четкую форму, нельзя было не удивиться, и как же она не пришла раньше? Душевная усталость покинула ученого, словно он сбросил тяжелую одежду. Ральф взвился на ноги. Теперь это был прежний Ральф 124S41+, человек действия, уверенный в себе, даже предвкушающий победу. Его сверхъестественная изобретательность нашла выход. Его разум снова торжествовал над временем и пространством. Ральф был готов выполнить невыполнимое и преодолеть непреодолимое. Сражение не проиграно, оно только начинается. Ральф знал, что ни перехватить, ни хотя бы догнать Лизанора не удастся. Нечего и надеяться обмануть марсианина фальшивой радиограммой. На такую дешевую уловку его не поймаешь. Однако надо во что бы то ни стало помешать Лизанору достигнуть Марса. Но как? Предупредить власти планеты? Не стоящая мысль. Если бы даже радиограмма могла преодолеть расстояние до Марса, в чем Ральф сомневался, Лизанор, по всей вероятности, перехватил бы ее своим приемником и попросту отправил бы другу на Марс сообщение, чтобы тот сел в межпланетный корабль и полетел ему навстречу как можно быстрее. Брачный обряд можно совершить и в космосе. Нет, Лизанор не должен знать о погоне, но надо воспрепятствовать его высадке. Ральф готов был перевернуть Вселенную. Он будет угрожать своему врагу кометой. На патриотизм марсианина можно положиться. Лизанор предпримет все необходимое, чтобы отклонить комету от курса и не допустить ее столкновения с Марсом. Тем более, что это можно проделать без всякого риска. Достаточно лететь вблизи головы кометы в нескольких сотнях километров. Притяжение корабля будет достаточно, чтобы отклонить ее от курса. Всего лишь несколько градусов, и комета минует Марс. Но откуда взяться комете? Для Ральфа эта задача не представляла ни малейшей сложности. Зачем искать и ловить комету, если он сам может изготовить ее? Уникальную, единственную в своем роде. Такие еще никогда не устремлялись в мировое пространство. Ральф знал, что в прошлые века люди умели создавать миниатюрные искусственные кометы. Однако никто никогда не пытался сотворить настоящую комету. В 1876 году Рейтлингер и Урбаницкий опубликовали в Венской академии наук доклад о своих опытах с искусственными кометами. Трубка, содержащая углеводород, была откачана до давления 0,1 миллиметра. Затем ее подключили к индукционной катушке, и через некоторое время на положительном электроде появился голубой шар, находящийся во взвешенном состоянии. От этого шара отходил хвост. Нельзя не обратить внимание на сходство этой искусственной кометы с кометой Генри 1873 года. Если к трубке приблизить проводник, латунный шарик, то хвост кометы отклонится в обратную сторону от него, насколько допускает стенка трубки. Это показывает, что как искусственные, так и природные кометы подчиняются одним и тем же законам природы. Как известно, Солнце, являющееся проводником, имеет свойство отталкивать от себя хвост кометы. Ральфу также было известно, что самые большие кометы обладают совсем незначительной массой, а хвост состоит из газа и пыли, настолько разреженных, что можно легко увидеть свет звезды сквозь шлейф почти всех комет. Согласно Бредихину, длинные прямые хвосты, отходящие от кометы 1861 года, образованы водородом. Длинные изогнутые хвосты, подобные главному хвосту кометы Донати, состоят главным образом из паров углеводородов. Наконец, редко встречающиеся, малоподвижные и сильно изогнутые хвосты состоят из смеси железных, натриевых и других металлических паров. Спектроскопические наблюдения подтвердили эту классификацию. Фицджеральд первым в 1882 году выдвинул теорию происхождения хвостов комет, обусловленную давлением света на составляющие их газы. Эту теорию в 1900 году развил Арений, высказавший предположение, что хвост кометы состоит не из газообразных веществ, а из мельчайших частиц, образующихся благодаря конденсации продуктов распада кометы. Таким образом, Ральф будет первым человеком, создавшим небесное тело. Поскольку кометы состоят главным образом из газообразного водорода и пыли, работа ученому предстоит пустяковая. Полив серной кислотой цинковые стружки и железные опилки, Ральф получил большое количество водорода. Этим газом он наполнял вместительные резервуары, и когда накопилось достаточно, соединил их с большим металлическим краном в борту космолета. Как только Ральф повернул кран, водород ринулся в космическое пространство. Ученый тотчас включил высокочастотный аппарат и соединил его с наружными антеннами космолета. Желаемое явление не заставило себя ждать. Невидимые прежде атомы водорода засветились чудным светом, окутавшим корабль. На тысячи миль за ним протянулся хвост. Как у настоящей кометы, он был обращен в противоположную от Солнца сторону, и хотя Ральф не видел, где он кончается, не было сомнений, что импровизированное небесное тело заметно за сотни тысяч миль, и его нельзя отличить от настоящего. Однако достигнутый результат не вполне удовлетворил Ральфа, и он приступил к усовершенствованию своей кометы. Ученый произвел в больших количествах несколько других газов и тоже выпустил их наружу, чем значительно увеличил яркость и величину как ядра, так и хвоста кометы. Все же голова кометы казалась ему недостаточно плотной, и он принялся устранять этот недостаток. Кометы состоят главным образом из газов, но содержат и немало пыли. Эти пылинки ведут себя очень похоже на обыкновенные, когда на них падает солнечный луч. Именно они придают комете ее облик. Если взять пригоршню земной пыли и переместить ее за пределы атмосферы, получится миниатюрная комета. Мельчайшие частицы, сильно наэлектризованные лучами Солнца, засияют. Каждая частица отталкивает соседние, поэтому даже столь мизерное количество пыли образует в безвоздушном пространстве комету внушительных размеров. Ральф делал пыль из бумаги, дерева и других материалов, растерев их на тонкозернистом карборундовом круге. Наполнив этой пылью несколько ведер, он выдул ее за борт, и если до сего момента искусственная комета представляла собой красивое зрелище, то теперь ее вид способен был внушить страх даже очень далекому наблюдателю. Под влиянием силы притяжения более массивные частицы льнули к космолету, полностью окутав его. Он превратился в настоящее небесное тело, а мелкие пылинки сделались спутниками, обращающимися вокруг него по орбитам. Легкие частицы собрались в хвосте кометы, так как давление солнечного света на них было сильнее притяжения космолета. Ральф выключил ток высокой частоты, однако комета не погасла, она светилась с прежней яркостью. Частицам пыли и атомам газа невозможно было рассеивать свой первоначальный электрический заряд, поскольку они находились в абсолютном вакууме. Так искусственная комета Ральфа превратилась в настоящую. Из-за того, что вокруг космолета образовалась довольно густая пелена пыли, Ральф уже не мог видеть все вокруг с прежней четкостью. Звезды хоть и не исчезли, но светили как сквозь туман. Однако это обстоятельство ничуть не огорчало. Наоборот, Ральф был доволен тем, что на большом расстоянии искусственную комету нельзя отличить от подлинной. В этом отношении ученый не ошибался. Как ему довелось узнать впоследствии, комета была замечена с Земли, Венеры и Марса одновременно в самый день ее создания. Ее тотчас же зарегистрировали. Благодаря яркости и длинному хвосту она получила название «Великая комета 2660 года». Ральф ни минуты не сомневался в том, что Лизанор очень скоро увидит его творение. Он направил свой кометолет в точку, где предполагалось столкновение с Марсом на исходе шестого дня. Ученый рассчитывал на то, что марсиане встревожатся, а поскольку вблизи планеты нет другого космического корабля, в этом он тщательно удостоверился, марсианские власти постараются определить местоположение Лизанора и установить с ним связь. И Ральф не ошибся. Хронометр показывал 5 часов пополудни, когда ученый уловил первые слабые сигналы, поступающие с Марса. Лизанор ответил соотечественникам, сообщил свой номер и координаты в пространстве и получил распоряжение подойти как можно ближе к голове кометы и попытаться изменить ее курс. Ему также предписывалось в случае неудачи бомбардировать ядро кометы торпедами с дистанционным взрывателем. Лизанор ответил, что постарается выполнить требования, насколько позволит оснащение его космолета. В последующие дни Ральф с облегчением видел, что расстояние между ним и Лизанором быстро сокращается. Его замысел удался. Марсианин на предельной скорости мчался навстречу космолету Ральфа, уверенный в том, что это комета. Надежда, так давно покинувшая ученого, снова овладела его сердцем. Не приближает ли каждая минута воссоединение Ральфа с возлюбленной? Не сокращает ли каждая отсчитанная секунда ожидание дивного мгновения, когда он заключит Элис в объятия? Ральф не сомневался в конечном успехе. Нет ничего удивительного в том, что он целый день беззаботно насвистывал веселую песенку и посмеивался. Наконец марсианин оказался в поле зрения. Лизанор подлетел к комете на 150 километров, а затем развернулся и стал от нее удаляться. Но, вопреки всем астрономическим законам и даже обычной логике, комета, вместо того, чтобы изменить курс, двинулась вдогонку. В этом он убедился после первых же наблюдений. Опасаясь столкновения, марсианин открыл огонь. Расстояние между ним и головой кометы составляло 100 километров, и это позволяло в телескоп следить за полетом разрывных торпед. И тут он отказался верить глазам. Комета увернулась, и первая торпеда пролетела намного выше ядра. Лизанор мог бы поклясться, что прицелился правильно. Дистанция мизерная, и все же он промахнулся. Необъяснимым образом комета отклонилась от своей естественной траектории. Лизанор выстрелил снова, прицелившись еще тщательнее. Теперь он не сомневался, что попадет. Но и в этот раз комета вильнула, и снаряд улетел в пространство. Отклонение от цели было еще значительнее. Марсианин растерялся. Его охватил страх. Не могла же сила притяжения заставить комету вести себя так странно? Марсианин выпускал торпеду за торпедой, но комета всякий раз увертывалась. Тогда он прекратил бомбардировку и решил разрушить дьявольскую комету электричеством. Лизанор пустил в свои антенны ток огромного напряжения, и они через некоторое время накалились до бела. Тогда он повернул космолет так, чтобы направить излучение антенн в голову кометы. Но и это не возымело желаемого действия. Комета лишь засияла ярче. Марсианин вдруг спохватился, что она уже в каких-то 50 милях от его корабля. При виде ее увеличившегося ядра, закрывшего чуть не полнеба, он содрогнулся. В тот же миг Лизанор разглядел в центре ядра черную крупинку. Значит, оно не сплошное. Это опять-таки противоречило всей науке о кометах. Ральф, наконец, решил сбросить маску. Коварный марсианин подманен на расстоянии выстрела, пора нанести удар. У Ральфа имелось существенное преимущество перед Лизанором. Тот абсолютно не был готов к нападению, полагая, что имеет дело с настоящей кометой. Ученый сел на высокий стеклянный треножник, изолированный от корпуса космолета, и надел наушники индукционного контура, установленного возле одного из стеклянных люков в борту. Затем Ральф стал поворачивать стеклянный штурвал ультрагенератора, соединенного с внешними антеннами. Раздался страшный скрежет, и космолет содрогнулся. Ральф продолжал быстро вращать штурвал. Звук, издаваемый генератором, все повышался, пока не была достигнута частота, при которой слышимость прекратилась. Частота вибраций перевалила за 35 тысяч. Ученый повернул штурвал еще на несколько делений, и все кругом в радиусе 60 миль погрузилось в кромешную тьму. Антенны Ральфа, благодаря мощному воздействию ультрагенератора, нарушили условия распространения электромагнитных волн. Повторялось то, что сопровождало передачу энергии в Швейцарию 2 месяца назад. Тьма все ширилась. Так выпускаемая осьминогом чернильная жидкость окрашивает вокруг него морскую воду. Оба космолета исчезли из виду. Ральф, не меняя курса, дал полный ход. Ошеломленный внезапно воцарившейся мглой, Лизанор тотчас остановил свой корабль. Парализованный страхом, он был не в силах ни соображать, ни действовать. Через несколько минут наушники, соединенные с индукционным контуром, стали издавать все более высокие звуки. Тьма этому устройству была нипочем. Оно сообщало ученому, что космолет Лизанора совсем рядом. Ральф выключил ультрагенератор и без малейшего промедления вооружился радиоперфоратором. Возникший свет ослепил его на минуту-другую, однако он успел рассмотреть в нескольких метрах от себя искаженное ужасом лицо. Лизанор стоял у люка, плотно прижавшись лбом к массивному стеклу. Ральф мгновенно прицелился и нажал спуск. Произошла бесшумная вспышка. Лизанор опрокинулся навзничь, а стекло окрасилось в зеленый цвет. Ученый подскочил к одному люку, потом к другому, напряженно вглядываясь сквозь стекло. Он искал свою Элис, но никого не увидел. Тогда ученый ринулся к передатчику. Несколько минут он подавал отчаянные сигналы, потом, затаив дыхание, прижал головные телефоны к ушам. Ответа не было. Ни звука. Полная тишина. С замирающим сердцем Ральф бросился к соединительной трубе. Он был так взволнован, что целых 20 минут потратил на герметизацию ее стыков. Прежде чем лезть в трубу, Ральф из предосторожности захватил радиоперфоратор. То, что открылось его глазам в корабле Лизанора, заставило его вскрикнуть от ужаса. Труп марсианина лежал поперек распростертой девушки. Из ее плеча торчала рукоятка кинжала. Ральф схватил Лизанора и оттащил в сторону. Перед ним, в луже собственной крови, с закрытыми глазами, лежала мертвая Элис.